Глава 22. Секс нарцисски. Близость или поле боя. Нарцисска живет в постоянном расщеплении. Внутри она эдакая горячая развратная девка. Снаружи — одинокая и холодная королева, которой не подходят обычные мужчины из ближайшего окружения. В психоанализе существует концепция диад, которая помогает объяснить, как взаимодействуют внутреннее «я» нарциссической личности и внешний мир. В этом контексте диада включает в себя внутренние конфликты и внешние аспекты, которые влияют на сексуальность и близость. Внутренний конфликт нарцисски заключается в том, что ее сильное сексуальное желание и потребность в близости сталкиваются с глубокими страхами и защитными механизмами. Внутренняя развратная девка хочет секса, но внешняя холодная королева надежно защищает от близости, отвергая поклонников, чтобы избежать уязвимости. Нарцисска часто подавляет сексуальные желания, так как боится потерять контроль над собой и своей идентичностью. Стремление поддерживать свой идеализированный образ мешает ей строить близкие отношения, которые могут угрожать ее самооценке и целостности. Кроме того, нарциссическая личность может проецировать собственные страхи и проблемы на партнеров, воспринимая их как угрозу. Поэтому, несмотря на внутренние стремления, отношения кажутся недостижимыми, а сексуальные желания остаются нереализованными. В результате этот дисбаланс между внутренним либидо и защитными механизмами приводит к тому, что нарцисска оказывается неспособной к настоящей близости, несмотря на свои желания. Неидеальный секс. Для нарцисски секс не просто интимный акт, а ритуал подтверждения ее значимости и привлекательности. Способ получения восхищения, поддержания своего идеализированного образа. И восхищение партнера — то самое нарциссическое топливо, которое дает иллюзию подтверждения ценности. У нарцисски может быть высокая либидо, но она часто не способна получить удовлетворение в общепринятом смысле. Для нее это не расслабление, а акт подтверждения власти. Здоровая личность интегрирует сексуальность и эмоциональную привязанность, что позволяет ей испытывать не только физическое удовольствие, но и глубокую чувственную близость. А у нарциссической личности эмоции вызывают опасения, что она окажется уязвимой и потеряет контроль над собой. Страх уязвимости мешает заводить прочные отношения, но не позволяет совсем отказываться от секса. Должна же нарцисска как-то получать свою дозу восхищения. Она скорее предпочтет компромиссный вариант. Краткосрочные или поверхностные связи, где секс есть, но на ее условиях. В мимолетных связях нет риска. Партнер просто не успевает увидеть ее уязвимые стороны. Кроме того, нарцисска может испытывать проблемы с достижением оргазма из-за стыда и страха, что этот процесс не будет красивым, и она покажется смешной или глупой. Если партнер разочаруется, это разрушит идеализированный внешний образ, поэтому и ее тело, и секс должны быть как в кино. Секс для нарцисски — не просто интимная близость, а тщательно выстроенная театральная постановка, где каждый жест, каждое слово и каждое действие направлены на поддержание и усиление ее идеализированного образа. Нарцисска готовится к сексу как к главной роли. Тщательно продумывает костюм, реплики и мизансцены. Идеализированное «я» внешне должно выражаться через одежду, макияж, физическое совершенство, а внутренне — через проявление уверенности и харизмы. В этой постановке партнер — всего лишь статист, чья задача — играть по сценарию и вовремя аплодировать. Если он случайно выходит за пределы сценария и начинает требовать эмоциональной близости или внимания, нарцисска может почувствовать угрозу и сбежать, или резко изменить поведение, чтобы снова установить контроль. Оргазм для нарцисски из физиологического акта превращается в кульминацию спектакля в тот момент, когда она в полной мере может почувствовать свою власть, привлекательность и исключительность. Оргазм в этом контексте служит наградой за успешное исполнение своей роли и получение нужного отклика от партнера. Кульминация спектакля должна быть безупречной. Все красиво и под контролем. Но на самом деле оргазм — это момент раскрепощения, утраты контроля над физическими и эмоциональными реакциями. Он часто выглядит далеко не эстетично. Сокращаются мышцы, дыхание становится тяжелым, вырывается крик или стон. Для нарцисски такая потеря контроля выглядит пугающе, так как она противоречит ее стремлению выглядеть безупречно. В процессе интимной близости нарцисска сосредоточена не на своих чувствах, а на том, как она выглядит. Постоянный внутренний мониторинг мешает ей расслабиться и насладиться моментом. В результате она не может достичь полноценного оргазма, так как боится выглядеть уязвимой или некрасивой. Вместо того, чтобы быть настоящей и получать удовольствие, она остается пленницей своего идеализированного образа и ожиданий. Секс как манипуляция. Секс нарцисска использует как еще один способ укрепить свое чувство важности и превосходства. Она может сознательно играть с желаниями партнера, часто не удовлетворяя их в полной мере, отказывать в сексе, лишать эмоционального внимания после секса, оставляя его в состоянии неуверенности. «Я не буду с тобой спать, пока ты не…» Продолжить фразу можно как угодно. Купишь колечко, отпишешься от этих своих девок, докажешь свою любовь каким-то особенным способом. Здесь манипуляция проявляется как средство контроля и наказания. При этом сам секс предлагается как награда за поведение партнера. Это создает у мужчины ощущение, что его ценность напрямую зависит от способности угодить партнерше. На самом деле нарцисска не только пытается контролировать поведение партнера, но и избегает принятия своей собственной уязвимости. С точки зрения нарциссического расщепления, идеализированная часть нуждается в признании и восхищении, а отрицательная пытается любой ценой избежать стыда и разоблачения, манипулируя партнером для подтверждения своей значимости. Когда нарцисска отказывает в близости, ее идеальная часть остается безупречной. Она-то сама хорошая, это в партнере проблема. Он не увидит ее слабую сторону, пока она полностью не откроется перед ним. Значит, лучше оттолкнуть партнера, чтобы он всячески старался заслужить внимание, продолжая подтверждать значимость нарцисски. Однако дефицит секса только усиливает желание. Для этого существуют и психологические, и физиологические причины. Когда в сексе отказано, партнер может воспринимать это как испытание, которое нужно преодолеть, чтобы получить желаемое. И он удваивает усилия по завоеванию своей подруги. Результат же будет зависеть от того, как оба партнера переносят этот дефицит и реагируют на него. Нарциссическая импотенция. Нередко нарцисска психологически кастрирует своего партнера, то есть систематически подавляет его уверенность и заставляет сомневаться в себе. Она хочет, чтобы рядом был сильный мужчина, но в ее картине мира по-настоящему сильных мужчин не существует. Любой, кто поддался ее контролю, автоматически становится слабаком. Рядом с нарцисской должен быть только идеальный мужчина. Она не может довериться кому попало. Другому человеку со своими мыслями, чувствами, привычками и жизненным опытом. И если партнер хоть чуть-чуть отклоняется от идеала, она старается его исправить, улучшить, довести до совершенства. Заметив малейшую оплошность, нарцисска сделает из нее трагедию. Она станет критиковать партнера за внешний вид. «Ты носишь эти дурацкие кроссовки, как подросток!» За недостаточно интеллектуальные способности. «С твоими талантами только кроссворды разгадывать!» Увлечение, потому что мужчина должен понимать, насколько он не соответствует ее высоким требованиям. Нарцисска старается контролировать все: одежду, еду, друзей партнера. Если он сопротивляется, в ход идут манипуляции и эмоциональные атаки. В результате партнер теряет уверенность в собственных силах. А если контроль преподносится под соусом заботы и любви, «для твоего же блага стараюсь», партнер оказывается полностью дезориентированным. Он уже не понимает, где его собственные желания, а где навязанные. Нарцисска часто проецирует свои недостатки или негативные эмоции на партнера. Например, обвиняет его в эгоизме, хотя сама проявляет его в полной мере. Это создает у мужчины ощущение, что он не может доверять собственным чувствам. Нередко нарцисска создает ситуации, в которых партнер чувствует себя виноватым за все, что происходит между ними. Она найдет способ заставить его испытывать стыд, сомневаться в себе и своей ценности. В результате человек может начать думать, что он не заслуживает любви или уважения, если не соответствует требованиям нарцисски. И пусть он добился успеха в работе, нарцисска способна игнорировать и обесценивать его достижения. Даже если мужчина изначально был адекватным, подобная психологическая кастрация делает из него существо ничтожное, неуверенное и зависимое. А если и его мать была кастрирующей, в отношениях с нарцисской он снова почувствует себя беспомощным ребенком рядом со строгой родительницей. Иногда дочь кастрирующей матери бессознательно воспроизводит знакомую модель, снова и снова убеждаясь в том, что сильных мужчин нет. А ее партнер убеждается, что никто не полюбит его таким, какой он есть. Но нарцисска подавляет партнера не из вредности. Ее мотив — страх близости, защищающий от столкновения с силой партнера. Ей кажется, что если она будет все контролировать, то избежит разочарования. Кроме того, для нарцисски партнер не самостоятельная личность, а ее продолжение. На него проецируются все завышенные требования. И вместо того, чтобы заниматься собой, нарцисска сосредотачивает все внимание на партнере. Стыдно ей бывает не за старый пиджак или громкий смех партнера. Это ее внутренний, жгучий стыд из-за собственного несовершенства. Вот почему не нужно стараться любой ценой изменить партнера, сделать из него человека. Начинать всегда стоит с себя. Садизм, мазохизм и другие перверсии. Желание тотального контроля — крайняя форма нарушения границ другого человека. Но есть и иные искажения, где власть и боль становятся частью интимности. Перверсии — это стойкие отклонения от принятого в конкретном социуме сексуального поведения. В психоанализе нормальное сексуальное поведение часто понимается как близкие отношения, которые позволяют человеку переживать радость и удовлетворение, не нарушая границ других людей и не разрушая целостности личности. В теории французского психоаналитика Жана Лакана перверсия — не патология, а особенность человеческого желания. Лакан отказывается от моральной оценки сексуальных отношений. Они всегда искажены культурой и бессознательным, и поэтому в них нет правильного и неправильного. Они первертны по своей природе, и это нормально. Здоровая сексуальность — это не столько физическая сторона отношений, сколько способность быть услышанным, умение любить, выражать свои чувства и быть значимым в отношениях. Сексуальность здоровой личности включает эмоциональную привязанность, когда человек получает удовольствие от близости, наслаждаясь физическим процессом и одновременно ощущая себя важным и ценным для партнера. Когда речь заходит о перверсиях, как правило, мы сталкиваемся с ситуациями, где неудовлетворенная либидо находит выход в антисоциальном поведении. Важно понимать, что часть отклонений, например, желание фотографировать свое обнаженное тело, зачастую не несут глубокого смысла. Это просто симптом, вырвавшийся из внутреннего конфликта. Если же отклонения мешают человеку жить нормальной жизнью и нарушают личные границы других, можно предположить, что это часть расстройства личности. Гораздо интереснее размышлять не о том, почему человек получает удовольствие от извращений, а о том, почему именно эта ситуация вызывает в нас такие эмоции и как она влияет на наше восприятие отношений. Возьмем, например, сексуальное насилие. Важно сразу подчеркнуть, сексуальное насилие неприемлемо в любых формах, и жертва никогда не виновата. Я осуждаю насилие, и это четкая позиция. Однако с психоаналитической точки зрения интерес представляет не только сам факт насилия, но и его влияние на восприятие жертвой тела и отношений. Наше тело живет своей собственной жизнью. И часто люди, столкнувшиеся с насилием, могут испытывать физическое возбуждение от тех действий, которые объективно должны вызывать отвращение. Это не означает, что человек хочет этого или что он сам спровоцировал насилие. Нет, это просто реакция тела, которое иногда может испытывать возбуждение даже в условиях боли или неприятных переживаний. Для детей, особенно в контексте семейных отношений, инцестуозные или сексуализированные действия могут быть крайне опасными. Даже если физические контакты между взрослыми и детьми не предполагают сексуальной составляющей, какие-то действия, игры могут вызвать у ребенка возбуждение, хотя он не понимает, что за чувства испытывает. И позже сексуализированные действия могут привести к большому внутреннему конфликту, особенно у подростков, когда они начинают испытывать возбуждение без понимания причин этого чувства. Другой вариант — садизм и мазохизм. Учитывая, что большинство сексуальных сценариев включают подчинение и принуждение, насилие может возбуждать, но мы считаем это табуированными формами сексуальности, хотя возбуждение может быть непроизвольной реакцией тела. Мазохизм можно рассматривать как способ получения удовольствия от боли. Он часто возникает как слияние в нашей психике агрессии и эротизма, особенно если в детстве родители раздражались и наказывали, а затем следовала эмоциональная поддержка. Например, младенец кричит, мама шлепает его по попе, чтобы он замолчал, а потом успокаивает и дает грудь. Такая последовательность может вызвать связь между физической болью и эмоциональным комфортом. С точки зрения психоанализа, мазохизм и садизм часто возникают на фоне нарушения объектных отношений. Человек с расщепленной психикой испытывает сильное чувство вины и желает наказания. Получив его, он сбрасывает напряжение. Теперь он прощен и снова хороший. Такая внутренняя борьба становится частью сексуальных предпочтений в отношениях. Здоровая сексуальность предполагает осознанность и согласие, даже если практики выходят за рамки традиционных. Мазохизм и садизм можно рассматривать как определенную динамику психики. Нарцисска получает удовольствие от самоуничтожения, испытывает ощущение значимости через страдания. Важно осознавать свои предпочтения и научиться их удовлетворять таким образом, чтобы это не вредило ни себе, ни другим. Терапия может помочь разобраться в этих механизмах, осознать, откуда берутся подобные склонности, и, возможно, найти способы скорректировать их. Важно начать с понимания своей природы и поведения, чтобы иметь возможность контролировать собственные реакции и желания. Проституция и секс как self-harm. Для нарциссической личности секс и интимные отношения могут быть не только инструментом для получения удовольствия или подтверждения власти и привлекательности грандиозной части личности, но и формой self-harm, способа саморазрушения или самоповреждения презренной части. Для нарцисски проституция может служить усилению внутреннего конфликта, который влечет за собой дополнительные страдания. Да, я грязь под ногами, потому что недостойна настоящей любви. Секс идеально подходит для саморазрушения, усиливая расщепление и запуская цикл. Сначала идеализация — я соблазняю, я контролирую. Потом обесценивание — я проститутка, меня используют. И так по кругу. Нарцисска, чувствующая фальшь своего грандиозного «я», может сознательно унижать себя через секс с теми, кто ее презирает. Она сама решает, когда ей будет больно. Она продает свое тело, но взамен получает подтверждение своей испорченности, которое оправдывает ее ненависть к себе. Нарцисска, зная, что она не интересует клиентов как личность, может презирать их, что позволяет ей сохранять иллюзию превосходства. И здесь корни проблемы часто кроются в детских травмах. Если девочку любили только за красоту, она усваивает, что ее тело — валюта для любви. Или же мать постоянно твердила: «Мужчинам от тебя только это и надо». И теперь дочь бессознательно исполняет пророчество. Она не может быть просто собой и чувствует себя либо святой, либо шлюхой, без промежуточных вариантов. Кроме того, секс без эмоциональной привязанности — удобный способ убежать от реальности, снять стресс и стать временным анестетиком от внутренней тревоги и пустоты. Нарцисска, использующая секс как self-harm, жаждет через боль доказать, что достойна любви и уважения. Но парадокс заключается в том, что доказывать никому ничего не нужно. Ценность человека не зависит от внешнего подтверждения. Хотя для нарцисски это утверждение остается пустым звуком, пока не проработана ее травма. Одиночество в паре. Тот же механизм саморазрушения проявляется и в романтических отношениях. Там, где нарцисска ищет спасение от одиночества, но находит новые проблемы. Несмотря на внешнюю яркость и уверенность, нарцисска часто переживает мучительное одиночество даже в паре. Она легко оказывается в абьюзивных отношениях, потому что партнер изначально заполняет ее душевную пустоту потоком восхищения, внимания, красивых слов и обещаний, то есть признает ее исключительность. Но затем этот же человек начинает устанавливать контроль, ревновать, обесценивать. И тут включается нарциссическая динамика. Женщина, даже страдая, боится остаться одна. Она готова терпеть унижение, лишь бы сохранить иллюзию связи, потому что, если они расстанутся, окружающие поймут, кто плохой и кто виноват в том, что в паре не все гладко. К такому разоблачению нарцисска не готова. Она выбирает абьюзеров по многим причинам. Во-первых, это предсказуемая опасность. Если девочку любили только когда она была удобной, абьюзер повторяет ту же схему. «Я буду рядом, пока ты соответствуешь моим требованиям». Для нарцисски это знакомая с детства боль, и она знает правила этой игры. Во-вторых, абьюзер подтверждает ее картину мира. «Ты ужасная. Никто, кроме меня, не будет тебя терпеть». И в-третьих, конфликты, ссоры и примирения создают иллюзию страсти. Чем больше партнер унижает ее или отдаляется от нее, тем отчаяннее нарцисска пытается доказать, что она все еще любима и значима. Она часто объясняет себе: «Он меня бьет или унижает, потому что любит и не может жить без меня». Но на самом деле это ее собственный страх быть никем заставляет оставаться там, где ее разрушают. Нарцисска боится одиночества, потому что никогда не была наедине с собой. Но именно там, за пределами страха, ее ждет встреча с настоящим «я». Если она сумеет полюбить себя, сбросить груз стыда и вины за собственное существование, который она несла все эти годы, то сможет найти путь к здоровым отношениям. Но первый шаг всегда один — признать свое одиночество и перестать прятать его за фасадом благополучных отношений. Нарциссическое одиночество — это неспособность выстроить глубокую эмоциональную близость. Нарцисска застревает в крайностях. Либо меняет партнеров с частотой отбывающих с вокзала электричек, либо сооружает вокруг себя неприступную стену. Способность строить близкие связи напрямую зависит от умения доверять, быть собой рядом с другим человеком. Глубокие отношения не те, в которых не бывает ссор или непонимания, а те, где мы остаемся настоящими, со своими сильными и слабыми сторонами. Это амбивалентный процесс. Мы понимаем, что не можем поглотить или полностью подчинить себе другого человека, но в то же время он становится для нас бесконечно важным, частью нашего внутреннего мира. Способность быть в настоящем контакте с другими — один из главных признаков психического здоровья. Одиночество, когда человек не может наладить таких связей, к сожалению, сигнализирует о большой внутренней проблеме. Увы, нет такой четкой схемы, универсального рецепта или магической формулы, которая гарантированно приведет к идеальным отношениям. Потому что люди, как правило, бессознательно выбирают себе партнеров того же психологического типа. Они будут тянуться к тем, у кого тоже есть какие-то искажения личности, потому что это привычно и знакомо. И степень токсичности этих партнеров может быть очень разной. Когда человек еще плохо ориентируется в себе, не знает собственных уязвимостей, он, скорее всего, будет выбирать партнеров достаточно разрушенных и продолжать через них разрушать и себя. Но в тот момент, когда ты перестанешь себя уничтожать и поймешь, что достойна любви, что хочешь большей нежности, качественной близости, настоящей поддержки, все начнет меняться. Ты научишься слышать себя, просить о том, что тебе необходимо. Не только получать, но и давать поддержку и участие. Видеть в партнере не спасателя или тирана, а такого же неидеального человека, с которым можно строить здоровые отношения. И напоследок история Ксюши. Она была спасателем в отношениях. Знала все, что хочет ее партнер. Предугадывала его желание не то что с полуслова, с полунамека. Осознание собственной внутренней пустоты настигло ее внезапно. Ксюша стояла в магазине с корзинкой, набитой продуктами для любимого, и смотрела на орешки. Она не могла позволить себе такое расточительство, потому что вот уже год жила ради партнера, удовлетворяя все его желания. А собственные потребности задвигая в дальний угол, когда-нибудь потом. Но сейчас перед полкой с орешками Ксюша почувствовала злость. Она успела хорошо изучить своего партнера, все его привычки, травмы и желания. А к своему внутреннему ребенку всегда поворачивалась спиной. В ярости Ксюша вытряхнула все продукты и сложила туда то, что давно хотела. Орешки и всевозможные экзотические фрукты. И как только она это сделала, почувствовала облегчение, словно сбросила тяжелый рюкзак, который все это время висел за спиной, давил на плечи и не давал свободно дышать. Уже позже, в терапии, она поняла, что в тот момент она наконец-то увидела своего внутреннего ребенка, маленькую Ксюшу, которого так долго не замечала. Да, она рассталась с партнером и некоторое время зализывала раны, чтобы позже строить новые отношения на здоровом фундаменте, а не на страхе одиночества. У всех нас есть свои травмы, слабости, внутренние монстры и бездны. И наша задача — учиться понимать себя, возможно, с помощью терапии. И выбирать таких партнеров, которые тоже способны идти навстречу. Отказываться от того, что ранит или разрушает. Главное, чтобы вы оба были довольны отношениями и чтобы это не приносило никому вреда. Других способов просто не существует. Нарцисска в отношениях. Фантазирует, как жестко ответит парню, который заблокировал ее номер месяц назад. Постоянно вспоминает, как раньше все за ней бегали, хотели ее, добивались. А сейчас боятся, наверное. На прощание говорит, что не любила, не испытывала оргазма и вообще ей все равно. Но на всякий случай лайкает его последнее фото. «Я для тебя столько сделала, без меня ты пропадешь», говорит она после того, как сожгла его паспорт. Для защиты от беременности используют не презервативы, а обесценивание, сарказм и страх близости. Практики «Дневник стыда» и «Письмо внутреннему критику». Вернемся к самому началу. Стыд — это определяющее чувство нарциссичной женщины. Она все время живет под угрозой разоблачения, боясь, что все увидят ее истинное лицо — неправильное, ужасное, недостойное внимания и любви. Любое замечание, даже конструктивное, она воспринимает в штыки, немедленно включая защиту в виде обесценивания, проекции, избегания, которые прежде всего заставляют страдать саму нарцисску. Она бы с радостью выпила таблетку, чтобы избавиться от всепоглощающего чувства беспомощности, изоляции и ущербности. Но, увы, лекарство от этого только одно — психотерапия. Единственный способ прожить и проработать стыд — начать его замечать. Стыд боится огласки, Он разрушается, когда выходит наружу. Попробуй ежедневно вести дневник стыда, но не как доказательство уникальности твоих страданий, а как инструмент для глубокой внутренней работы. Каждая запись должна содержать событие-триггер, например, партнер отказался от встречи в четверг. Автоматическую мысль, самообвинение, я ничтожество, он меня презирает. Физические ощущения, стыдно до тошноты. Защитную реакцию. Я так и сказала, да пошел ты. Анализ ситуации, сделанный в спокойном состоянии. Факт. Он отказался от одного свидания, потому что, как выяснилось, подменял коллегу на работе, а я испугалась, что он меня бросит, как когда-то отец. Вывод. Его отказ — не отвержение меня целиком. Я чувствую старую боль покинутости, но я уже взрослая и могу позаботиться о себе сама. Еще раз подчеркну. Любая практика — всего лишь вспомогательный инструмент. Без проработки истоков стыда со специалистом есть риск скатиться в агрессию или депрессию, и выбраться оттуда будет очень сложно. Напоследок предлагаю написать письмо внутреннему критику. У нарцисски этот самый критик работает в особом режиме. Он либо садистски жесток, ты ничтожество, либо полностью отключен, ты богиня. Но одинаково эффективен в умении сковывать твою жизнь и мешать личностному росту. Найди тихое место, где ты чувствуешь себя комфортно. Приготовь бумагу и ручку. Закрой глаза. Сделай несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться. А теперь прислушайся к своему внутреннему критику. Чьим голосом он говорит? Мамы, папы, бабушки, строгой учительницы или одноклассников, которые когда-то тебя обижали. Позволь этому образу проявиться. Как он выглядит? Какой у него тембр голоса? Что ты чувствуешь, когда слышишь его? Сосредоточься на своих ощущениях. В этот момент могут возникать разные эмоции. Гнев, обида, злость. Ты имеешь право на них. Это нормальная реакция на критику. Особенно если она была несправедливой или жестокой. А теперь открой глаза и напиши письмо, используя конкретные ситуации, твои чувства и последствия. Например, «Дорогой критик, ты говорил, что я недостаточно хороша. Да, я однажды перепутала цифры, когда отправляла отчет, и ты заставил меня почувствовать себя тупой и бесполезной. При этом начальник ценил мою работу». Но страх ошибиться снова заставил меня отказаться от повышения. Я злюсь, потому что ты мешаешь мне реализоваться в профессии. Напомни себе, что внутренний критик — это не ты, а страх перед мнением окружающих. Отдели критика от себя. Я осознаю, что когда-то приняла твои слова за правду, но сейчас я понимаю, что ты был неправ. Заверши письмо на позитивной ноте. Например, «Теперь я выбираю верить в себя и свои силы. Я опытный специалист, и один промах этого не отменяет. Я позволяю себе ошибаться, быть несовершенной, такой, какая я есть, со всеми недостатками, но заслуживающей любви и уважения». Если хочешь, можешь сохранить письмо и перечитывать при острых приступах стыда. Или уничтожить его, тем самым символизируя отпускание негативных установок. Это упражнение поможет тебе прояснить свои чувства, снизить власть критика. Когда его резкие слова в твой адрес написаны на бумаге, ты можешь сама увидеть их абсурдность и нелогичность. Регулярно практикуясь и одновременно прорабатывая нарциссическую травму, ты сможешь укрепить самооценку и уверенность в себе.